Источники современного животного эпоса. Состав животного эпоса каждого народа по своим историческим корням, по международным связям и по разнообразию форм его развития всегда очень сложен, и, соответственно, разнообразны материалы, которые могут быть привлечены для сравнительно-исторического изучения животного эпоса. С одной стороны, он представлен остатками первобытного, тотемического мифа. Одна из настоятельных задач нашей науки состоит в том, чтобы сопоставить мифы с современной сказкой. Применительно к волшебной сказке, как мы видим, эта работа уже начата советской наукой, и она дала известные результаты, пролив некоторый свет на происхождение волшебной сказки. Применительно к сказке о животных такая работа даже не начата. Она очень трудна, так как животное в первобытном сознании вовсе не является тем реальным животным, каким его воспринимаем мы. Оно одарено сверхъестественными силами. Мы должны предположить, что мифы первобытных народов являются одним из источников животного эпоса. Но этот источник не единственный. В состав сказочного эпоса входит не только свое, но и чужое. Наряду с исконными, древними сюжетами имеются и пришлые, заимствованные в позднейшее время уже в сказочной форме. В свою очередь, заимствованные сюжеты также могут быть весьма древними, но данным народом восприниматься позднее. Та роль, которую в западноевропейском фольклоре играет, например, лев, никогда в Европе не водившийся, вызывает вопрос о занесенности соответствующих сюжетов. В нашем животном эпосе лев не встречается, он есть в украинском. Тем не менее, часть сюжетов, несомненно, заимствована у нас с Запада. Этому вопросу посвящена работа Колмачевского. Материал к тому времени был еще далеко недостаточен, и методы Колмачевского, увлеченного теорией миграции, несовершенны. Со времен Колмачевского и его рецензентов вопрос пересмотрен не был, и он требует нового, критического решения. При изучении животного эпоса нельзя обойти и того богатого наследия, которое оставила нам античность. Ранее мы видели, что применительно к волшебной сказке этот вопрос уже решался как в западноевропейской, так и в советской науке. Применительно к сказке о животных этот вопрос широко еще не поставлен. Между тем, античность оставила нам богатейшее басенное наследие – Эзоп, Бабрий, Федр, в котором животные играют большую роль. У Эзопа мы находим, например, такие сюжеты, представленные и русской сказкой, как «Лиса и журавль», «Собака и волк», «Волк-дурень», «Старая», «Хлеб-соль забывается», «Лиса и рак». Если привлечь международный материал, число соответствий окажется значительно больше. Наличие этих сюжетов у Эзопа отмечалось уже очень давно. Бенфей родиной этих сюжетов считал не Восток, а античный мир, откуда они якобы проникли в Индию, а оттуда уже в Европу. Что касается источников, то оказалось, что в общем большинство животных басен происходило с Запада, что они более или менее преобразовавшиеся так называемые эзоповы басни. С нашей точки зрения вопрос не может быть разрешен в той плоскости, в какой он ставился. Нельзя соотносить творчество только двух народов или двух культур друг с другом. Вопрос может быть разрешен только если, во-первых, не ограничиваться двумя культурами, а привлекать фольклорный материал в международном масштабе, располагая его в порядке стадиально-исторического развития, и, во-вторых, не предрешая вопроса о литературном или фольклорном происхождении сюжета, оба случая возможны, решать вопрос об источниках в каждом отдельном случае путем критического анализа. В русской науке на бенфеевских позициях стоял Колмачевский. Для него исходной точкой развития является Эзоп. Так говоря о сказке «Собака и волк», он считает, едва ли нужно долго останавливаться на том, что все варианты, развивающие этот эпизод, восходят к басне Эзопа «Собака и волк». Этот взгляд на Эзопа держится и по сегодняшний день. Так, по поводу сказки «Лиса и рак». «Бег в запуске» у Больте и Полевки сказано, первичная форма имеется в эзоповской басне. В настоящее время мы, однако, склонны к другой точке зрения. Не народная традиция заимствует у Эзопа или восходит к нему, а Эзоп черпает из народной традиции, и его басни нам важны как косвенное отражение этой традиции в античности. Но басни Эзопа важны не только для суждений об античной форме сюжета. Басни Эзопа и Федра были излюбленным чтением Средневековья, неоднократно издавались, переводились и обрабатывались. Эзоп переводился и читался и у нас. Воздействие Эзопа могло сказаться непосредственно, как думают Колмачевские и другие, а через средневековые литературные переводы и их обработки. Животный мир фигурирует в средние века не только в басенной литературе. Представления о животных отражены в так называемых физиологиях и позже, на французской почве, бестиариях, предшественницах наших зоологий, в которых сообщаются иногда совершенно фантастические сведения и истории о животных, особенно о библейских, а также басенных, таких как единорог, феникс, финист ясный сокол наших сказок, сирен, наш сирин и так далее. Первые физиологии относятся ко второму веку нашей эры, к Александрийской эпохе, и число их в византийском, славянском, в том числе русском и в романо-германском средневековье довольно велико. Связь их со сказочным эпосом не исследована, она может быть утверждаема или отрицаема, но вопрос этот должен быть поставлен. Наконец, к числу вопросов об источниках сказок о животных относится вопрос о взаимоотношении сказки со средневековым романом «Алисе». Как мы видели, ряд исследователей приписывает ему большое значение в создании животного эпоса, Колмачевский и в сохранении его, Андреев. Эти романы изучены гораздо лучше, чем, собственно, народная сказка, и им посвящено довольно значительное количество трудов. Старая наука возводила их главным образом к Эзопу, а народную традицию ставила в зависимость от литературной. В дальнейшем взгляды изменились. Артуро Граф говорил: «Основы Рейники, Фукса и средневековых эпопей о животных двояка. Античная басень и европейская народная сказка, корень которой с одной стороны местный, с другой стороны восходит к востоку». Эта точка зрения явно эклектична, но все же в данной работе особо подчеркивается значение народной сказки. Памятники этого эпоса были распространены главным образом во Франции, Нидерландах, Нижней Германии и в меньшей степени в Италии и Англии. Первым памятником этой литературы была вышедшая в 940 году латинская поэма под заглавием «Эхасис каптиви» — «Спасение пленника». Автор — лотарингский монах, бежавший из монастыря и вернувшийся в него. Свои приключения он описывает как «приключения животных». Теленок бежит из стада и попадает в лапы волка, который уносит его в свое логово. Ряд мелких произведений свидетельствуют о зародившейся традиции. Большое значение имеет латинская поэма «Изингримус», автором которой считается монах магистр Невараас. Она была создана в Генте около 1148 года. В ней животные впервые получают свои имена – Изингрим — волк, лиса — Рейнард. Это весьма искусное соединение сюжетов о лисе и волке, исполнение отличается художественностью и насыщенно шуткой. Нам важно установить, что сюжеты этого цикла устно воспроизводились странствующими увеселителями, жонглерами во Франции, шпильманами в Германии, типа наших скоморохов. С этой устной традицией стоит в связи и французский «Роман де Ренард», неизвестного составителя, датируемый около 1230 года. Это менее искусное соединение отдельных сюжетов или эпизодов, называемых здесь «браншами» — «бранш» — «ветвь». Центр тяжести действия перенесен с волка на лису — «Рейнард» — «Рейнардус» — «лиса». Европейским рассадником эпоса о лисе послужила нидерландская поэма «Von den Vos Reynarde», то есть «О лисе Рейнарде», составленная около 1250 года. Мы опускаем менее значительные переработки и переводы. Огромное значение имел нижненемецкий перевод, вышедший в Любике, где впервые фигурирует уменьшительная нижненемецкая форма «Рейнике». В нем всему эпосу придан резкий, антиклерикальный сатирический характер, бичующий под личиной волка монашество, а льва феодальные власти. В 1544 году вышел верхний немецкий перевод, в 1567 году превосходный латинский в ямбах. Последний был обработан в немецкой прозе Готшедом, 1752 год, а готшедовский текст перелит в немецкие гекзаметры Гёте, в его «Рейнеке-Лисе». 1794 год. Композиционным стержнем этих произведений служит «Жалоба зверей царю Льву» на проделки Рейнеке, «Суд и торжество Рейнеке» и «Посрамление волка». В отличие от ранних латинских памятников, животные здесь живут государством. Черта, совершенно несвойственная русским сказкам о животных. Романы Алисе имели хождение в течение нескольких веков. Такая долгая жизнь их объясняется тем, что они отличаются в целом высокой художественностью, меткостью наблюдений, живой сатирой и юмором, отвечающими запросам эпохи. Грандиозность и отчетливость концепции, говорит Дашкевич, постепенно усовершенствовались благодаря тому, что над нею, как и над всяким почти крупным художественным замыслом, как, например, над легендами о Граале и о хождении в загромный мир, завершенными Парцивалем Вольфрама фон Эшенбаха и комедию Данте, работали целые века. Как уже указывалось, главным очагом распространения романов Алисе были Нидерланды, Франция и Германия. Отголоски его имеются в Англии и Италии. В русской средневековой литературе нет никаких следов этого эпоса. Тем не менее, он важен для изучения нашей фольклорной традиции и неоднократно привлекался для изучения русских сказок. Из сюжетов русского репертуара в западноевропейском средневековом животном эпосе представлены, как это видно из сопоставлений Калмачевского, такие популярные у нас сюжеты, как кража рыбы с воза, ловля рыбы хвостом, неравный дележ жатвы, напуганные медведи волки, старая хлеб-соль забывается, волк-дурень, лиса и дятел и другие. Однако, как мы уже устанавливали, соответствие далеко не всегда означает заимствование.